9. К моменту перехода в пятую систему бродяг эскадра Гидеон уже уверенно била на поражение. Еще из курса военной истории отец капитан Де Соя знал, что почти все бои в космосе, которые велись не ближе 1/2 астрономической единицы от планеты, луны, астероида или стратегической точки пространства, начинались только в обусловленном месте. И, насколько он помнил, примерно так же все обстояло уже до Хиджры на Старой Земле. Как правило, великие морские сражения проходили ввиду суши в тех же акваториях. Если что и менялось с течением времени, так это сами корабли, от греческой триремы до стальных линкоров. Но с появлением авианосцев все изменилось. Штурмовики дали возможность наносить удары далеко в море. Это уже были совсем не те легендарные морские сражения, когда крейсеры вели обстрел с дистанции прямой видимости. И когда это произошло, а тогда даже еще не пришло время управляемых снарядов, тактических боеголовок и энергопушек, морские волки Старой Земли начали тосковать по залпам и абордажам. И в космической войне вернулись к принципу ведения боя в обусловленном месте. Великие сражения эпохи гегемонии, давние междоусобные войны с генералом Горацием Гленнон Хайтом, столетия войны между мирами гегемонии и роями бродяг, как правило, велись вблизи планет или космических порталов. А дистанции между противниками были до смешного малы, сотни тысяч километров, а зачастую и десятки тысяч, впрочем, бывало и того меньше. И это при том, что до места битвы — световые годы и парсеки. Но это было необходимо, поскольку на то, чтобы преодолеть 1 астрономическую единицу, у света уходило 8 минут, у ракет даже с максимальным ускорением намного больше, а погоня и сама стычка длились иногда не один день. Спин-звездолёты легко уворачивались от ракет, а наложенные церковью ограничения на применение эскинов существенно затрудняли задачу. Поэтому уже многие столетия космические битвы велись по издавна заведенному правилу. Эскадры прыгали в нужный сектор пространства, где обнаруживали готового к обороне противника, перемещались на расстояние поражения, обменивались разящими ударами и отступали на подготовленные позиции, освобождая дорогу подкреплением. Или гибли, если отступать было некуда, а победитель торжествовал и подбирал трофеи. Технически те корабли, на которых Де Соя служил раньше, были, конечно, не так совершенны. Да и скорости гораздо ниже. Но они имели мощное тактическое преимущество над крейсерами класса «Архангел». На пробуждение после криогенной фуги требовались в худшем случае часы, а в лучшем — минуты. А это значит, что капитан и экипаж звездолета с двигателем Хоукинга готов к бою сразу после выхода из состояния S+. А на «Архангелах» даже с папским разрешением на ускоренный и опасный двухдневный цикл воскрешения требовалось как минимум 50 стандартных часов, прежде чем экипаж будет в состоянии сражаться. Теоретически это давало огромное преимущество обороняющимся. Теоретически Орден мог бы оптимизировать применение кораблей с двигателями Гидеона. Например, отправлять аппараты без команды, пилотируемые эскинами, во вражеское пространство. Они учиняли бы там бойню и прыгали обратно, прежде чем противник успеет что-либо понять. Но такая теория здесь неприменима. Эскины, способные на решение таких неопределенных логических задач, никогда не будут разрешены церковью. Но это все не важно. Главное, что имперский флот разработал таки стратегию нападения с учетом требований воскрешения. Таким образом, чтобы не дать противнику никаких преимуществ. Короче говоря, теперь никаких сражений по правилам. Архангелы должны были обрушиться на врага, как разящая десница Господня. И именно это они сейчас и делали. Первые 3 вторжения эскадры Гидеон в пространство бродяг осуществлялись по стандартному плану. Первым совершал переход Гавриил, корабль капитана Стоун, и жестко тормозил в системе, лакомая приманка для всех электромагнитных, нейтронных и прочих зондов дальнего радиуса действия. Ограниченных возможностей бортовых эскинов хватило для распознавания местоположения и типа всех объектов, и оборонительных позиций, и центров сосредоточения населения при одновременном слежении за медленным перемещением в системе военных транспортных кораблей-бродяг. Через 30 минут Уриил, Рафаил, Ремиил, Сариил, Михаил, Рагуил совершали переход в систему. Сбросив скорость до 3/4 световой, эскадра все равно летела как пуля по сравнению с черепашьими скоростями факельщиков-бродяг. Получив с Гавриила информацию и параметры цели по узконаправленному лучу, эскадра открывала огонь из оружия, не подвластного ограничениям световых скоростей. Модифицированные гиперкинетические ракеты Хоукинга возникали словно из небытия среди вражеских кораблей и над населенными центрами. Некоторые поражали цели, другие взрывались в строго рассчитанных точках, устраивая плазменные либо термоядерные взрывы. В то же время в намеченные секторы посылались зонды, которые выходили в реальное пространство и атаковали врага лазерами, уничтожая все и вся в радиусе сотен тысяч километров. Кроме того, и это было самое страшное, крейсера использовали нейродеструкторы, которые словно невидимые серпы косили врагов, подобно неумолимой карающей деснице Господа. В мгновение ока плавились и сгорали несчётные триллионы нервных клеток. Десятки тысяч бродяг погибали, так и не узнав, что на них напали. А затем эскадра выходила в реальное пространство и приближалась к останкам вражеских укреплений, чтобы нанести последний удар. Каждая из 7 звездных систем зондировалась управляемыми ракетами, и только если присутствие бродяг подтверждалось, намечались главные цели и давался сигнал к атаке. Каждая из 7 звездных систем имела свое название, обычно буквенно-цифровое по новому общему каталогу, но штаб Науриили назвал их по именам 7 главных ветхозаветных демонов. Отцу капитану де Сое вообще казалось, что это уж чересчур. Вся эта каббалистика, 7 архангелов, 7 главных целей, 7 главных демонов, 7 смертных грехов. Но вскоре он привык. Системы назвали так. Бельфигор — праздность, Левиафан — зависть, Вельзеву — чревоугодие, Сатана — гнев, Асмодей — похоть, Маммона — алчность и Люцифер — гордыня. Бельфигор, система красного карлика, напомнила де Сое звездную систему Барнарда. Но вместо прелестного, полностью терраформированного мира Барнарда, у Бельфигора была единственная планета — безымянный газовый гигант. А вокруг этого безымянного газового гиганта вращались цели. Заправочные станции для факельщиков раёв, гигантские танкеры, доставлявшие газ с планеты на орбиту, доки и орбитальные верфи. Де Сое атаковал без колебаний, превратив все объекты в орбитальную лаву. Эскадра Гидеон обнаружила, что почти все крупные населенные пункты дрейфуют за газовым гигантом в троянских точках. Множество маленьких орбитальных лесов, а в них десятки тысяч адаптировавшихся к космосу ангелов. Почти все они раскрыли в слабом красном свете солнца силовые крылья, отчаянно пытаясь спастись. 7 архангелов обратили в прах хрупкие экосистемы, уничтожили все леса, все астероиды, все водяные кометы, и летящие ангелы сгорели в пламени, как мотыльки. Вторая система — Левиафан. Вопреки столь выразительному названию, звезда класса Б типа Сириуса, едва ли с дюжиной астероидов-бродяг, сжавшихся поближе к бледному пламени. Здесь не было явно военных целей, которые де Сое так охотно атаковал в системе Бельфигора. Астероиды никак не защищены, возможно, здесь даже находились родильные дома. В полых внутри скалах поддерживалось давление и создавалась приемлемая среда для тех, кто предпочел не адаптироваться к вакууму и жесткой радиации. Сметя все лучами смерти, эскадра Гидеон проследовала дальше. Третья система — Вельзевул. Красный карлик типа Альфа-Центавра. Ни планет, ни колоний, одна единственная база во тьме в 30 астроединицах от Солнца. Там заправлялись и ремонтировались 57 кораблей Роя. 39 боевых кораблей, от крохотных разведчиков до линкоров класса «Орион», ринулись на эскадру «Гидеон». Сражение продолжалось 2 минуты 18 секунд. Все 57 кораблей-бродяг и комплекс военной базы превратились в облако газа. Ни один архангел не получил повреждений. Эскадра двигалась дальше. Четвертая система — «Сатана». Никаких кораблей, только колонии для выращивания потомства, протянувшиеся до облака Оорта. В этой системе эскадра задержалась на 11 дней, придавая огню ангелов Люцифера. Пятая система, Асмодей, центрированная приятным оранжевым карликом класса К, что-то вроде Эпсилона Эридана. Здесь на защиту населенного пояса астероидов выплеснулись волны внутрисистемных факельщиков. Факельщики были уничтожены с минимальными энергопотерями. Гавриил сообщил о наличии 82 заселенных астероидов, численность населения оценивалась примерно в 1,5 миллиона адаптированных и неадаптированных бродяг. 81 астероид был уничтожен или обработан с огромного расстояния нейродеструкторами. А потом адмирал Алдикакти отдала приказ высадить десант. Эскадра Гидеон сбрасывала скорость по вытянутой эллиптической траектории, которая привела их через 4 дня к поясу астероидов и к тому самому единственному оставшемуся. Радар показал, что астероид кружится и кувыркается совершенно беспорядочно. Лишь богам хаоса понятно, по какой модели, но что он вращается вокруг своих осей. Зондирование показало, что астероид внутри полый и что там находится не менее 10 тысяч живых особей. Они обнаружили родильный дом бродяг. На эскадру попытались напасть 6 безоружных хопперов. С расстояния в 86 тысяч километров Уриил превратил их в плазму. 1000 ангелов, некоторые с оружием малой мощности или с винтовками, расправили крылья и полетели к кораблям имперского флота длинными галсами на гребне солнечного ветра. Но их скорость была слишком мала, сжечь их предоставили Гавриилу. Архангелы обменялись сообщениями по направленному лучу. Рафаил и Гавриил подтвердили приказы и приблизились к безмолвному астероиду на 1000 километров. Открылись шлюзы, и в лучах желтого карлика 12 крохотных фигурок, по 6 с каждого корабля, устремились к скале. Сопротивления не было. Солдаты обнаружили 2 загерметизированных шлюза. Они синхронно взорвали внешние двери и потрое проникли внутрь. «Благословите, отец, ибо я согрешил. Последний раз я исповедовался 2 стандартных месяца назад. Продолжайте. Отец, сегодняшняя акция, это беспокоит меня». «Да? Так нельзя». Отец капитан де Соя молчал. Он наблюдал за ходом операции и видел сержанта Григориуса по виртуальным тактическим каналам. Он переговорил с людьми после задания, и сейчас он приготовился выслушать все это еще раз в сумраке конфессионала. «Продолжайте, сержант». «Есть, сэр», — ответил Григориус из-за перегородки. «Я хотел сказать, отец», — сержант шумно вздохнул. «Мы не встретили сопротивления. В смысле, я и мои ребята. Мы поддерживали связь по лучу с отделением сержанта Клюге с Гавриила, а также, разумеется, с генералами Барнсейвне и Учикавой». Де Соя в своей части кабинки конфессионала хранил молчание. Кабинка была сборной, ее разбирали, когда шли в форсированном режиме или на боевых позициях, то есть большую часть времени. Но сейчас здесь, как в настоящих конфессионалах, пахло деревом, потом, бархатом и грехом. Отец-капитан имел время ощутить это. До последнего разгона перед точкой перехода в 6-ю систему бродяг, Маммону, оставалось еще 30 минут. Он предоставил команде время для исповеди, но откликнулся только сержант Григориус. «Когда мы приземлились, сэр, отец, я отправил парней к южному шлюзу. Мы так делали на виртуальных тренажерах. Мы взорвали шлюз, как нечего делать, а потом включили силовые экраны на случай, если вдруг засада». Де Соя кивнул. Боевые скафандры швейцарских гвардейцев — лучшее, что есть в человеческой вселенной. Они действовали в воде и в воздухе, выдерживали вакуум, жесткое излучение, энергетический залп и взрыв мощностью до килотонны. А в новых скафандрах еще и встроенные силовые поля, которые питаются от силовых полей звездолетов. «Ну и они на нас напали, эти бродяги, отец. Они сражались в лабиринте туннелей, в темноте. Среди них и эти, адаптированные к космосу существа, сэр. Ангелы, только со сложными крыльями. Но больше обычных людей в комбинезонах. О броне и говорить смешно. В нас стреляли из винтовок и лучемётов, но у них-то обычные очки ночного видения. Значит, мы и заметили их первыми, с нашими-то фильтрами». Григориус опять тяжело вздохнул. «Через пару минут мы прорвались дальше, во внутренние помещения. Все, кто пытался остановить нас в туннелях, так там и остались». Десоя молча слушал. «А внутри... но...» Григориус прокашлялся. «Оба отделения взорвали внутренние шлюзы одновременно, сэр. И северный, и южный сразу. Передатчики, которые мы оставили за собой в туннеле, здорово поддерживали связь, получу. Значит, мы и были все время на связи и с Клюги, и с кораблями. На внутренних шлюзах была аварийная система. Мы так и думали, и ее тоже взорвали, и страховочные мембраны следом. Внутри астероид полый, мы это знали, конечно. Но я еще никогда не был внутри родильного астероида, отец. Надо же, беременная скала!» Десоя слушал. «Он был эдак километр в поперечнике, и полно этих самых гравитационных башенок, которые занимали много места. Изнутри форма примерно такая же, как снаружи». «Картофелина?» — подсказал отец капитан Десоя. «Точно, сэр. Куда ни глянь, всюду ямы какие-то. Пещер полно и гроты там всякие. Ну, прям берлоги беременных бродяг». Десоя кивнул и посмотрел на свой хронометр. Интересно, доберется ли обычно немногословный сержант в этом перечне до осознания своих грехов? Вот-вот уже надо будет складывать конфессионал перед прыжком. «Для бродяг, отец, это, ну, как конец света должно быть. Астероид разгерметизировался, воздух улетает, как вода через дырку в ванной. Кругом какие-то ошметки, бродяг швыряет в разные стороны, как опавшие листья. У нас были включены наружные наушники, сэр. Такой грохот, что голова раскалывается. И тут вой ветра, и вопли бродяг, треск, будто от молний. Взрывы плазменных гранат, эхо. Оно не стихало долго-долго. Оно было громким, отец». «Да», — сказал из темноты отец капитан Десоя. Сержант Григориус помолчал. «Как бы то ни было, отец, а приказано было доставить по 2 экземпляра всего. Взрослых мужчин, мутировавших и нет. Женщин, беременных и нет. Пару детишек обоего пола и пару младенцев. Мы принялись за дело, парализовывали и оттаскивали. Сила тяжести внутри была где-то в 1/10 же. Как раз хватало, чтобы мешки с телами лежали там, куда их положишь». Молчание. Десоя хотел было заговорить и завершить исповедь, но сержант Григориус прошептал через разделяющую темноту. «Простите, отец. Я знаю, что вам все это известно, но... понимаете, в общем, тут я и сломался. Почти все обычные бродяги, не мутанты, уже мертвы или умирают, кто от декомпрессии, кто от ран. Мы не пользовались нейродеструкторами. Ни я, ни Клюги ничего не говорили своим парням, просто никому в голову не пришло пользоваться ими. А бродяги-мутанты превратились в ангелов. Их тела вдруг засверкали, когда они включили свои силовые экраны. Конечно, крылья они развернуть в туннелях не могли, да и толку от них было чуть. Ни света, ни солнечного ветра, и сила тяжести чересчур велика. Но все равно некоторые пытались использовать крылья как оружие». Сержант издал странный звук, который при желании можно было бы принять за смешок. «У нас были силовые экраны класса 4, а они нападали на нас со своими стрекозинами крылышками. Мы их сожгли. Потом нас отправили по 3 из каждого отделения обратно с добычей. И мы с Клюги повели остальных вычищать пещеры». Десоя слушал. На исповедь оставалось меньше минуты. Мы знали, что это родильный астероид, отец. Мы знали. Все знают, что бродяги, даже те, которые запустили к себе внутрь машины и перестали быть людьми, что они так и не научились рожать и выкармливать детей в невесомости. Мы знали, что это родильный астероид, когда лезли внутрь. Прошу прощения, отец. Десоя хранил молчание. Но даже так, сэр, эти пещеры сильно напоминали дома. Кровати, колыбели, видеоблоки, кухни. Мы не думали, что у бродяг может быть такое. Но больше всего пещер были как... Ясли, — докончил капитан Десоя. Так точно, сэр, ясли. Крошечные кроватки, а в них лежали малыши. «Не какие-нибудь там уроды, сэр, не чудовища, не те бледные крылатые твари, с которыми мы сражались, не ангелы Люцифера, просто обыкновенные малыши. Их там были сотни, нет, тысячи. Пещера за пещерой. Во многих комнатах они погибли от декомпрессии, кого-то разорвало на кусочки, кто-то просто умер, задохнулся. Но некоторые пещеры оставались герметичными. Мы взрывали шлюзы и проникали внутрь. Матери, беременные женщины с распущенными волосами, они бросались на нас, царапались и кусали, отец. Мы не обращали на них внимания, все равно или вынесет из пещеры в туннель, или задохнутся. Но дети в своих крошечных пластиковых респираторах, «Инкубаторах», — поправил капитан Десоя. «Так точно», — устало отозвался сержант Григориус. «Мы связались с кораблями, спросили, что нам делать с этой кучей детишек в инкубаторах. И генерал Барнсейвна приказала...» «Продолжать», — прошептал отец капитан Десоя. «Так точно, сэр. И мы...» «Выполняли приказ, сержант». «Мы истратили на ясли все гранаты до последней, отец, а потом пошли в ход винтовки. Комната за комнатой, пещера за пещерой. Пластик плавился, одеяла вспыхивали. Наверное, туда подавался чистый кислород, малыши взрывались, как гранаты. Нам пришлось включить экраны, и все равно я целых 2 часа очищал скафандр. Но много инкубаторов не взорвалось. Они пылали, как сухое дерево, как факелы, со всем, что в них было, словно в печке. Воздуха уже не осталось, абсолютный вакуум, но в инкубаторах атмосфера еще была, и мы отключили наружные наушники. Все как один. Но все равно мы слышали плач и крики сквозь силовые поля, сквозь шлемы. Я до сих пор их слышу. «Святой отец». «Сержант?» «Да, сэр». «Вы выполняли приказ, сержант. Мы все выполняли приказ. Его святейшество уже давно объявил, что бродяги променяли свою человеческую сущность на наноустройство, на мутации с хромосомами». «Но эти крики, отец, сержант...» Ватиканский собор и его святейшество постановили, что крестовый поход необходим. Само существование человечества под угрозой. Необходим ради спасения от бродяг. Есть приказ, и вы его выполняли. Мы солдаты, сержант. «Да, сэр», — прошептал Григориус. «У нас нет времени, сержант. Мы поговорим об этом позже. А сейчас я налагаю на вас епитимию. Не за то, что вы, как солдат, исполняли приказ, а за то, что позволили себе усомниться. 50 Аве Мария и 100 Отче наш, сержант. И молитесь, молитесь как следует, чтобы понять...» «Да, отец». «А теперь говорите, что вы искренне раскаиваетесь. Поторопитесь, сержант». Когда до него из-за перегородки донесся торопливый шепот, отец капитан Десоя поднял руку в благословении и произнес формулу отпущения грехов. «Эго те абсолво». Восемь минут спустя отец капитана и экипаж Рафаила лежали в своих саркофагах. Звездолёт разогнался и совершил прыжок в систему Маммоны. После мгновенной смерти экипаж ожидало долгое и мучительное воскрешение. Великий инквизитор умер и отправился в ад. Это была лишь вторая его смерть и второе воскресение, и ни то, ни другое не привело его в восторг. И Марс на самом деле оказался адом. Джон Доменико, кардинал Мустафа и его свита в количестве 21 человека, чиновники священной канцелярии и службы безопасности, включая личного помощника великого инквизитора, незаменимого отца Фарла, прибыли в систему Старой Земли на Новом Архангеле. Перед началом работы на Марсе на восстановление сил после воскрешения было отпущено целых 4 дня. Великий инквизитор получил уже достаточно информации о Красной планете, чтобы у него сложилось вполне твердое убеждение — Марс — это ад. «На самом деле, — возразил отец Фаррелл, когда великий инквизитор поделился с ним выводом, что Марс и есть ад. Тут больше подойдет другая планета системы — Венера. Там все плавится и кипит, чудовищное давление, озера жидкого металла, страшные ветры и ураганы». «Заткнись, — сказал великий инквизитор и вяло махнул рукой. Марс. Первый мир, колонизированный людьми, несмотря на низкий рейтинг, 2,5 по старой шкале Сольмева. Здесь была проведена первая попытка терраформирования и, соответственно, первая провальная попытка. После того, как старая Земля ухнула в черную дыру, Марс обходили стороной. Из-за двигателя Хоукинга, из-за Хинджеры, из-за того, что никто не хотел жить на этой ржаво-красной планете, когда в галактике почти бесконечное множество миров с более здоровым и приятным климатом. Века после гибели Старой Земли Марс был таким захолустьем, что его даже не включили в Великую Сеть. Этот пустынный мир мог, пожалуй, заинтересовать только изгнанников с Новой Палестины. Легендарный полковник Федман Кассат, как с удивлением узнал Мустафа, родился в одном из лагерей палестинских беженцев. И дзен-гностиков, возвращавшихся на равнину Эллада, чтобы возродить учение магистра Шрёдера. Лет 100 все вроде бы шло к тому, что вторая попытка терраформирования будет удачной. Гигантские котлованы стали морями, в долине Маринер разрослись целые чащи циклозоидных папоротников, но энтропия победила, и наступил следующий ледниковый период. Во времена рассвета Великой Сети флот гегемонии принес на Красную планету порталы и создал в недрах исполинского вулкана Олимп офицерскую школу ВКС. Почти полная изоляция Марса от торговли и культуры Сети вполне устраивала ВКС, и вплоть до падения планета так и оставалась военной базой. После падения остатки ВКС установили на Марсе военную диктатуру, так называемую «марсианскую военную машину», распространявшую свое влияние до Центавра и Тау-Кита. Это могло бы стать зародышем Второй Галактической Империи, если бы не вернулся Орден. Имперский флот быстро расправился с марсианским, загнал военную машину в пределы системы Старой Земли, а полководцы попрятались на древних орбитальных базах ВКС и в туннелях Олимпа. Военные базы Священной Империи обосновались в поясе астероидов и на спутниках Юпитера, а на Марс высадили миссионеров и губернатора, дабы усмирить Красную планету. Тут-то и выяснилось, что на Марсе так мало жителей, что и обращать в истинную веру и управлять, собственно, некем. Воздух холодный и разряженный, большие города разрушены, вовсю свирепствуют пылевые бури, в ледяных пустынях мрут от эпидемии последние горстки кочевников, все, что осталось от великой расы марсиан. И теперь лишь колючие хилые кактусы росли там, где некогда цвели яблоневые сады и зрели на плантациях ягоды брэдберии. Как ни странно, лучше всех приспособились к изменившимся условиям загнанные, презираемые палестинцы-фарсиды. Потомки древней ядерной диаспоры 2038 года от Рождества Христова прижились на Марсе и донесли ислам до многих кочевых племен и свободных городов-государств. когда на Марсе появились имперские миссионеры, новые палестинцы не обнаружили ни малейшего желания подчиняться церкви, ведь их не удалось сломить даже безжалостной марсианской военной машине. Именно там, в палестинской столице Арафат-Кафиях, появился Шрайк и прикончил сотни, если не тысячи человек. Великий инквизитор переговорил со своими чиновниками, встретился с командованием гарнизона имперского флота на орбите и в сопровождении внушительного эскорта отправился непосредственно на Марс. Космопорт столицы, города Сент-Малахи, был открыт только для военных кораблей. Впрочем, прибытие транспортов или пассажирских звездолетов в ближайшую марсианскую неделю все равно не ожидалось. Первыми сели 6 катеров конвоя, и когда кардинал Мустафа ступил на марсианскую почву, точнее, на имперский бетон космопорта, сотни швейцарских гвардейцев и людей из службы безопасности оцепили космопорт. Официальную делегацию Марса, в том числе архиепископа Робсона и губернатора Клэр Пало, тщательно обыскали и проверили сканерами. Из космопорта делегацию священной канцелярии доставили наземным транспортом по городским улицам, мимо обшарпанных зданий, в новый губернаторский дворец на окраине Сент-Малахи. Были приняты беспрецедентные меры безопасности. Личную охрану великого инквизитора сочли недостаточной и разместили во дворце полк мотопехоты марсианских сил самообороны. Кардиналу Мустафе показали документальные материалы, подтверждающие, что 2 недели назад Шрайк побывал на плато Фарсида. «Чушь какая-то», — возмущался великий инквизитор в ночь перед вылетом на место происшествия. «Все эти голограммы, видеокадры 2-недельной давности или сняты с большой высоты. Да, на них есть это размытое пятно, которое вы называете Шрайком. И несколько десятков трупов. Но где местные жители? Где очевидцы? Где 2700 жителей Арафат-Кафиях?» «Мы не знаем», — ответила губернатор Клэр Пало. «Мы связались с Ватиканом, но нам было велено не соваться туда и ждать вас», — добавил архиепископ Робсон. Великий инквизитор покачал головой и взял один из снимков. «Что это?» — спросил он. «База на окраине Арафат-Кафиих? Да она не уступает в оснащении столичному космопорту». «Это не имперская база», — сказал капитан Уолмак, командир Джабраила и командующий эскадрой. «До появления Шрайка космопорт принимал ежедневно от 30 до 50 челноков». «От 30 до 50, — повторил великий инквизитор. «И это не имперская база. А чья? Может, гильдии?» Он угрюмо посмотрел на архиепископа с губернатором. «Нет», — сказал архиепископ после продолжительной паузы. «Гильдия тут ни при чем». Великий инквизитор сложил руки на груди. «Челноки зафрахтовал Опус Дей», — сообщила губернатор Пало. «С какой целью?» Великий инквизитор невольно поискал взглядом своих людей из службы безопасности. Они стояли через каждые 6 метров. Губернатор развела руками. «Мы не знаем, ваше преосвященство». «Доменико», — дрогнувшим голосом проговорил архиепископ, — «нам было приказано не вмешиваться». «Приказано? Кем? У кого есть право приказывать архиепископу и губернатору?» Великий инквизитор не на шутку разгневался. «Во имя Христова, кто вам приказал?» Взгляд архиепископа был мрачен, но тверд. «Вот именно что во имя Христова, ваше преосвященство. У представителей Опус Дей были официальные диски от Понтификальной комиссии «Мир и справедливость». Нам было сказано, что в Арафат-Кафиях проводится секретная операция. Нам рекомендуют не вмешиваться». «Секретные операции на Марсе. И не только на Марсе. Прерогатива священной канцелярии. Понтификальная комиссия «Мир и справедливость» не смеет приказывать здесь. Где ее представители? Почему они меня не встречали?» Губернатор Клэр Пало указала на снимок. «Вот они». Кардинал Мустафа посмотрел на глянцевое фото. Пыльные улицы, тела в белых одеждах. Обезображенные в неестественных позах, раздувшиеся на жаре. Великому инквизитору очень хотелось громко завопить или немедленно расстрелять этих идиотов. «Почему их не воскресили и не допросили?» Архиепископ Робсон грустно улыбнулся. «Вы поймете все завтра, ваше преосвященство. Вы все поймете завтра». ТМП на Марсе не функционирует, поэтому до плато Фарсида пришлось добираться на армейских скиммерах, которые с орбиты страховали факельщики и Джабраил. За 250 километров до места 5 взводов морской пехоты покинули скиммеры и полетели впереди на малой высоте, сканируя местность. Арафат Кафиих встретил их мертвой тишиной. Первыми, увязнув в песке, сели скиммеры с охраной. Они включили силовое поле, и воздух и дома вокруг площади словно замерцали. Морские пехотинцы выстроились по периметру защитного купола. Вторая линия оцепления — солдаты губернатора. На улицах за площадью. На площади личная охрана великого инквизитора в черных боевых скафандрах окружила кардинальский скиммер. «Чисто!» — доложил по тактическому каналу сержант морских пехотинцев. «В радиусе километра от объекта никакого движения», — сообщил лейтенант сил самообороны. «На улицах много тел». «Все чисто», — подтвердил капитан швейцарской гвардии. «Подтверждаю, в Арафат Кафиих никакого движения, кроме ваших людей», — донесся голос капитана Джабраила. «Сообщение принял», — сказал шеф службы безопасности священной канцелярии Браунинг. Испытывая досаду и некоторую неловкость, великий инквизитор спустился по трапу на песчаный пустырь. Проклятая осматическая маска настроение ничуть не улучшала. Отец Фаррелл, архиепископ Робсон, губернатор Пало и толпа чиновников бросились следом. Кардинал Мустафа прошел мимо охранников и царственным взмахом руки велел открыть проход в защитном поле, невзирая на протесты командора Браунинга. «Где первый?» — начал великий инквизитор, нетвердой походкой следуя по узкому переулку напротив пустырей. Силы тяжести на Марсе меньше, и он не успел привыкнуть. «Сразу за углом», — выдохнул архиепископ. «Нам следовало бы подождать. Наружное силовое поле», — сказал губернатор Пало. «Он там», — указал отец Фаррелл в дальний конец улицы. 15 человек разом остановились. Помощники и охранники чуть было не налетели на них. «Господи», — прошептал архиепископ Робсон и перекрестился. Его лицо под прозрачной астматической маской было мертвенно-бледным. «Иисусе», — пробормотала губернатор Пало. «Я видел фотографии голограммы, но это... Боже...» протянул отец Фаррелл, приближаясь к первому телу. Великий инквизитор встал рядом с отцом Фарреллом. Тело на красном марсианском песке выглядело как жуткая абстрактная скульптура. Зубы, рот, перекошенный в предсмертном крике. Поодаль валяется рука. Трудно поверить, что это было человеческое существо. «Тут что, постарались стервятники? Или крысы?» — спросил великий инквизитор. «Нет», — ответил майор Пит, командующий гарнизоном. «С тех пор, как воздух стал разряженным, птицы сразу все исчезли. Датчики не засекли ни крыс, ни других грызунов». «Значит, Шрайк», — не слишком уверенно сказал великий инквизитор. Он подошел ко второму телу, похоже, женскому. Его словно сначала вывернули наизнанку, а затем разодрали в клочья. «А тут...» «Мы полагаем, что это все дело рук Шрайка», — сказал губернатор Пало. «У полицейских, которые обнаружили тела, была при себе камера. Вы видели снимки?» «Если судить по снимкам, то Шрайков тут было не меньше десятка», — возразил отец Фаррелл. «И вообще снимки очень нечеткие». «Была песчаная буря», — объяснил майор Пит. «А Шрайк был только один. Мы внимательно изучили снимки. Он просто двигался сквозь толпу с такой скоростью, что казалось, будто их несколько». «Двигался сквозь толпу», — повторил великий инквизитор. Он подошел к третьему телу, миниатюрной женщины или подростка. «И творил все это». «И творил все это», — повторила губернатор Пало. Она посмотрела на архиепископа Робсона, который, не в силах стоять, прислонился к стене. На этом участке улицы было от 20 до 30 трупов. Отец Фаррелл присел и рукой в перчатке провел по груди первого мертвеца, по углублению на месте крестоформа. «А где крестоформ?» — тихо спросил он. Губернатор Пало покачала головой. «Мы ни одного не нашли. Хотя бы кусочек, хотя бы миллиметр ткани». «Это нам известно», — раздраженно прервал ее великий инквизитор. «Очень странно», — сказал епископ Эрдль, главный специалист священной канцелярии по технике воскрешения. «Насколько мне известно, еще не было случая, чтобы не удавалось обнаружить хотя бы крохотный кусочек крестоформа. Губернатор Пало права. Для таинства воскрешения хватило бы и миллиметра ткани». Великий инквизитор остановился у тела, пришпиленного неведомой силой к железному поручню. «Похоже, Шрайк охотился за крестоформами. Он вырывал их с корнем». «Невозможно», — возразил епископ Эрдль. «Совершенно невозможно. В крестоформе свыше 500 метров микроволокна». «Невозможно», — согласился великий инквизитор. «Но если мы переправим эти тела на корабль, готов поспорить на что угодно, что воскресить их не удастся. Да, Шрайк раздирал им глотки, вырывал сердца и легкие, но охотился он за крестоформами». Командор Браунинг появился из-за угла с 5 солдатами в черных доспехах. «Ваше Преосвященство!» — обратился он к великому инквизитору по тактическому каналу, чтобы больше никто не слышал. «Самое худшее в квартале отсюда. Пойдемте». Высокие чины последовали за человеком в черной броне, но медленно, нехотя. Они насчитали 362 тела. Но на улицах лишь малая часть. Остальных обнаружили в домах или ангарах космопорта на окраине Арафат-Кафиих. Делали голограммы, судебные медики священной канцелярии досконально изучали каждое тело перед отправкой в морг в пригороде Сент-Малахи. Было установлено, что все они из других планет, нет ни палестинцев, ни коренных марсиан. Специалистов особенно заинтересовал космопорт. «8 катеров обслуживали поле», — сообщил майор Пит. «Это очень много. В Сент-Малахи только 2 катера. Да еще наверняка звездолеты имели собственные катера. Ну, скажем, по 2 на каждый. Внушительная цифра». Великий инквизитор посмотрел на Робсона. «Мы ничего об этом не знали», — ответил архиепископ. «Как я уже говорил, операцию проводила Opus Dei». «Что ж, судя по всему, весь персонал Opus Dei мертв, причем окончательно. Теперь расследование будет проводить священная канцелярия. Как по-вашему, чем они тут занимались? Может, добывали тяжелые металлы или минералы?» Губернатор Пало покачала головой. «Марс перекапывали вдоль и поперек 1000 лет. Тут не осталось ничего ценного. Даже для обычных старателей, не говоря уж об Opus Dei, не те масштабы». Майор Пит поднял визор шлема и потер щетину на подбородке. «Но что-то же они сюда переправляли, ваше Преосвященство. 8 катеров, современный космопорт, автоматизированная система охраны». «А если Шрайк, и если, конечно, это был Шрайк, не уничтожил компьютерные файлы?» — начал командор Браунинг. Майор Пит покачал головой. «Файлы уничтожены, но Шрайк тут ни при чем. Файлы были уничтожены компьютерными вирусами, сами машины взорваны». Он окинул взглядом пустое административное здание, куда уже просочился красный песок. «Я полагаю, что эти люди сами уничтожили свои данные еще до появления Шрайка. Видимо, они собирались эвакуироваться. Вот почему все катера готовы к старту, и автопилоты в полной боевой...» Отец Фаррелл кивнул. «Но у нас есть только орбитальные координаты, и никаких данных, с кем именно должно было состояться рандеву». Майор Пит посмотрел в окно, за которым бушевала песчаная буря. «20 наземных машин», — тихо пробормотал он, ни к кому не обращаясь. 80 человек в каждой. Что-то слишком много, если предположить, что персонал Opus Dei на Марсе чуть больше 300. Да, конечно, столько трупов мы и обнаружили». Губернатор Пало нахмурилась и скрестила руки на груди. «Мы не знаем, сколько здесь было сотрудников Opus Dei, майор. Все данные уничтожены. Откуда вы знаете, что не тысячи или...» Тут вмешался командор Браунинг. «Прошу прощения, губернатор, но в казармах по периметру космопорта можно разместить не более 400 человек. Возможно, майор прав. То количество тел, которое мы обнаружили, и есть весь персонал Opus Dei». «Вы в этом уверены, командор?» «Нет, мадам». Губернатор махнула рукой в сторону машин, едва различимых за пеленой песка. «Но у нас есть наглядное подтверждение того, что людей было гораздо больше». «А что, если это первая партия?» — спросил командор Браунинг. «Тогда почему они уничтожили записи в компьютерах вместе с самими компьютерами?» — вопросом на вопрос ответил майор Пит. «Почему все выглядит так, будто они собирались улетать отсюда навсегда?» Великий инквизитор остановил их повелительным жестом. «Хватит досужих предположений. Завтра священная канцелярия начнет собственное официальное расследование. Губернатор, мы можем разместиться в вашем дворце?» «Разумеется, ваше преосвященство». Пало опустила голову, то ли в знак согласия, то ли чтобы скрыть выражение лица. Возможно, и то, и другое. «Отлично!» — кивнул великий инквизитор. «Командор, майор, вызовите скиммеры. Здесь останутся медэксперты и похоронная команда». За окном все сильнее бушевала песчаная буря. «Как называется это безобразие?» «Самум», — ответила губернатор Пало. «Такая буря может охватывать всю планету, и с каждым годом они становятся все яростнее». «Местные говорят, что это древние марсианские боги», — прошептал архиепископ Робсон. «Что они требуют обратно то, что принадлежит им». Менее чем в 14 световых годах от Старой Земли над планетой, называвшейся Витус Грей Балиан Б, звездолет, носивший когда-то имя Рафаил, а ныне безымянный, закончил торможение и вышел на геостационарную орбиту. Четверо живых существ на его борту плавали в невесомости, рассматривая голограмму планеты на видеоэкране. «Насколько достоверны данные о возмущениях поля портала?» — спросила женщина по имени Скилла. «Достовернее не бывает», — ответила ее двойняшка, Радаманта Немес. «Но надо проверить». «Начнем с базы имперского флота», — предложил мужчина по имени Гиес. «С самой крупной», — уточнила Немес. «Значит, с базы в Бомбасино», — сказал Бриарей, сверившись с данными на пульте управления. «Северное полушарие, у центрального русла канала. Население...» «Какая разница, сколько там народу?» — перебила Немес. «Нас интересует, проходили здесь Энея, Андроид и Рауль Эндимион, или нет?» «Катер готов», — доложила Скилла. Катер вошел в атмосферу, выпустил крылья, пересек терминатор. Им сразу же разрешили посадку, тут сработал диск Немес. И приземлился среди скорпионов, боевых скиммеров и бронированных ТМП. Гостей встретил запыхавшийся лейтенант и проводил в кабинет начальника базы. «Значит, дворянская гвардия», — задумчиво протянул генерал Солжников, изучая лица вошедших и сведения с папского диска. «Да», — равнодушно ответила Радаманта Немес. «Это подтверждают наши бумаги, чипы и диск. Сколько раз вам повторять одно и то же, генерал?» Лицо и шея Солжникова над высоким воротником кителя побагровели. Вместо того, чтобы ответить, он еще раз взглянул на голограмму. Теоретически, эти офицеры дворянской гвардии — новая игрушка нового папы римского, старше его по званию. Теоретически, они могли приказать расстрелять его или отлучить от церкви, поскольку в звании центуриона дворянской гвардии сосредоточена вся мощь имперского флота и Ватикана. Теоретически, Согласно тексту и коду срочности на диске, они могли приказывать губернатору планеты и даже указывать архиепископу, что и как делать. Теоретически, Солжникову до смерти хотелось, чтобы эти бледные рожи никогда не заглядывали к нему в кабинет. Он изобразил улыбку. «Мои люди в вашем распоряжении. Чем могу служить?» Худощавая женщина по фамилии Немез бросила на стол генерала Гола карту и включила ее. Над столом возникли головы трех людей в натуральную величину, точнее двух. Третий был андроидом. «Я не знал, что в пространстве Священной Империи еще есть андроиды», — удивился Солжников. «Никто из ваших людей не встречал этих троих на вверенной вам территории, генерал?» — спросила Немез, пропустив мимо ушей реплику Солжникова. «Их могли видеть на той широкой реке, которая течет у вас от Северного полюса к экватору». «Вообще-то это канал», — Солжников оборвал себя. Никого из четверых, похоже, эта информация не интересовала. Он вызвал своего помощника, полковника Винару. «Как их зовут?» — спросил Солжников, когда Винара появился и встал у стены, держа в руке комлок. Немез назвала все три имени. Генерал готов был поклясться, что никогда их не слышал. «Это не местные имена», — сказал он, наблюдая, как полковник Винара проверяет данные. «Местные. Они называют себя спектральной спиралью Амуа. Собирают имена, как моя гончая на Патаупхе собирала палки. Понимаете, у них в ходу брачные триады». «Это не местные», — перебила Немез. «Они с другой планеты». «О, понятно». Солжников явно обрадовался. «Значит, эти типы сейчас отсюда выметутся. Осталось потерпеть от силы пару минут». «Мы вряд ли сможем помочь вам. Дело в том, что с тех пор, как мы прикрыли местную лавочку в Кероа-Тамбот, Бомбасина — единственный действующий космопорт на Витус Грейбали, а не Б. Если не считать нескольких арестованных на гауптвахте, тут нет ни одного иммигранта. Местные все принадлежат к спектральной спирали, и хотя они любят яркие цвета, андроиды все равно бы заметили. Что такое, полковник?» «Ни изображения, ни имена не опознаны, сэр», — сообщил Винара. «Но 4,5 стандартных года назад эти трое были объявлены в розыск». Он вопросительно поглядел на офицеров дворянской гвардии. Их лица были совершенно непроницаемы. «Прошу прощения. Последние 2 недели мы проводили крупные маневры, но если бы здесь появился кто-нибудь чужой...» «Сэр», — перебил полковник Винара, — «есть те 4 беглецов». «Чёрт тебя возьми», — подумал Солжников. 4 беглецов с транспорта гильдии», — объяснил он гвардейцам. «Их обвинили в употреблении наркотиков, и они решили сбежать. Насколько я помню, все мужчины под 60 и...» Он многозначительно посмотрел на полковника Винару. «Мол, заткнись ты, козел драный. И мы обнаружили их тела в большой луже, верно, полковник?» «Мы нашли только 3 тела, сэр». Винара упорно не замечал сигналов начальства. Он снова сверился с комлогом. «Один из наших скиммеров потерпел аварию близ Кероа-Тамбот, и мы отправили туда медика, доктора Абне Молину, вместе с миссионером, чтобы она занялась ранеными». «Какое, черт возьми, это имеет отношение к делу, полковник?» — взъярился Солжников. «Эти офицеры ищут девочку-подростка, мужчину лет 30 и андроида». «Так точно, сэр», — отчеканил испуганный Винара. «Но доктор Молина сообщила по рации, что она оказала первую помощь больному чужаку в Лок-Чайлд-Ламонде. Мы решили, что это 4-й беглец». Радаманта Немез шагнула вперед столь быстро, что генерал Солжников невольно моргнул. В движениях этой женщины сквозило что-то не совсем человеческое. «Где находится Лок-Чайлд-Ламонд?» — требовательно спросила она. «Это деревня на берегу канала, приблизительно в 80 километрах к югу», — ответил Солжников. Он повернулся к полковнику с таким видом, словно во всем, что здесь сейчас творилось, виноват никто иной, как Винара. «Когда этого человека доставят сюда?» «Завтра утром, сэр. Медицинский скиммер должен подобрать уцелевших и врача близ Кероа-Тамбот в 7:00, после чего он залетит в...» Полковник не успел договорить. 4 офицеров дворянской гвардии развернулись на каблуках и направились к двери. Немец бросила через плечо. «Генерал, проследите, чтобы путь к Локчайлд-Ламонду был свободен. Мы полетим на катере». «Прав не стоит», — засуетился генерал. «Этот человек арестован и будет здесь. Эй!» Офицеры дружно вышли из кабинета, спустились по ступенькам и двинулись к своему катеру. Солжников выскочил следом и крикнул, пытаясь привлечь их внимание. «Атмосферные полеты на катерах запрещены! Эй, мы вышлем скиммер! Эй, этот человек наверняка не тот, кого вы ищете! Эй!» Четверо даже не оглянулись. Они забрались по трапу в катер и закрыли люк. Взвыли сирены, персонал базы поспешил в укрытие. Катер поднялся на маневровых двигателях, перешел на маршевые и устремился к югу. «В бога и в душу!» — прошептал генерал Солжников. «Прошу прощения, сэр», — переспросил полковник Винара. Солжников смерил его взглядом, от которого расплавился бы свинец. «Отправьте за ними 2 боевых скиммера. Нет, 3. И по взводу морской пехоты на каждом. Это наша территория. Не хватало еще, чтобы эти сосунки совали нос куда не следует. Нужно, чтобы скиммеры прилетели туда раньше, и морпехи захватили этого долбанного типа. Даже если им придется укокошить всех аборигенов отсюда до Локчайлд-Ламонда. Все ясно, полковник?» Винара ошарашенно уставился на генерала. «Выполнять!» — рявкнул Солжников. Полковник Винара рысью сорвался с места.